что?» – сразу встревожилась она. «Во время тех гонок одно судно погибло. Английская шхуна «Маркиза». Ее шквалом перевернуло. 7 человек спаслись, а 20 погибли. И капитан погиб, и его жена, и сын». Юля шла молча. В своей радости она не могла полностью ощутить горе из-за утонувшей маркизы. Умом понимала, что это ужасно и горько, но настоящей боли не было. Что поделаешь, так уж устроен человек. В мире каждый день гибнет множество людей, и страдать за каждого не хватит никаких душевных сил. И все же Юле было неловко перед Фадейкой. Он-то, кажется, печалился из-за погибшей шхуны всерьез. Может быть, потому, что был он потомком отважного моряка? Или потому, что однажды с высоты взглянул на спящую землю и на миг ощутил тревогу за каждого человека и сказал себе: «Может быть, я капелька каждого из них?» А может быть, его беспокоила и печалила не только горькая судьба незнакомой английской шхуны, что-то еще? Фадейка, погрустневший, неулыбчивый, шел и будто прислушивался к дальним голосам и звукам, тем, которые он один различал в тишине окраинной улицы. Так разведчик в пустом поле чутким ухом ловит шелест пролетевшей птицы или дальний-дальний топот коня. Стан, лежавший в песках вокруг крепости Тауринов, поредел. Каменные хижины и шалаши остались, но кибиток и фургонов теперь почти не было. Многие воины вернулись в свои поселки и в столицу итов, что стояла на границе песков и леса. Многие работали на починке западной стены. Кое-кто ушел в крепость и поселился там. Таурины не спорили. У них в городе осталось мало мужчин. Маршал итов Фатамир, князь Тауринов Урат-Ахал и полковник легкой конницы Дах ехали по расчищенной от песка дороге, что широким кольцом опоясывала крепость. Подковы отчетливо стучали по плитам, эхо разбивалось о серые стены и замирало над красными дюнами. Позванивала сбруя, фыркали кони, потом в эти звуки вмешались другие, непривычные, незнакомые хмурому пустынному миру под фиолетовым небом. Сверху из-за гранитных оборонительных зубцов долетели звонкие перекликающиеся голоса и смех. Над краем стены всплыли 3 воздушных шара – ярко-желтый, розовый и пестрополосатый. Каждый в поперечнике не меньше воинской сажени, что равна древку тяжелого копья. Судя по блеску, шары были из шелковой бумаги, которой таурины оклеивают стены в богатых домах. Снизу качались на шнурах плошки с горящим маслом. «Что это?» – с удивлением и улыбкой спросил Фатамир. Улыбнулся и князь. «Дети забавляются, маршал. Они привыкли к миру быстрее взрослых, радуются каждый день. Все улицы теперь в их власти. Дети вспомнили старые игры, устроили на площади театр из старых шатров, а к весеннему цветению каменного кактуса готовят праздник с масками и факелами». Опять раздались веселые крики. И еще один шар, алый, с разноцветными звездами, пошел вверх прямо к маленькому лучистому солнцу. «Пусть играют», — сказал Урат-Ахал. «Может быть, и мы, глядя на них, скорее привыкнем к тому, что жизнь теперь безопасна». «Не совсем безопасна, князь», — вздохнул и нахмурился маршал. «Вы и сами знаете, что недавно дикие всадники опять напали на парусный караван». «Да, знаю. Ваши песчаные волки никак не успокоятся». «Они не наши. Они вне закона. Это вам известно, Урат-Ахал», — резко ответил Фатамир. И, почувствовав неловкость от этой резкости, перенес недовольство на полковника. «Я удивляюсь, Дах, что твои всадники до сих пор гоняются за Унатуром, как слепой шакал за юркими ящерицами. А ты говорил, что вы знаете в песках все дороги». «Унатур схвачен, маршал», — неохотно отозвался Дах. «Да? Когда же?» «Сегодня утром, маршал. Часть людей его ушла, но Унатура и 3 волков поймали». «Где он? Я хочу поговорить с ним, прежде чем его вздернут на копья. Простите, маршал, я готов к вашей немилости, но мои люди изрубили пленников». Фатамир осадил коня и в упор посмотрел на старого полковника. Дак сидел в седле, согнувшись и опустив голову. Фатамир медленно спросил. «Я правильно понял. Сперва схватили, а потом изрубили безоружных». «Да, маршал, я не смог удержать их». Фатамир сказал без гнева, скорее пренебрежительно. «Зачем эта дикость? Особенно теперь, когда нет войны. Или твои всадники, Дах, превратились в таких же зверей, как волки у Натура?» «Я...» — начал Дах, но Фатамир повысил голос. «Или в сотнях легкой конницы уже нет повиновения и порядка?» «Есть повиновение и порядок, маршал, но на этот раз я не успел. Воины кинулись на волков сразу, когда увидели, что они сделали с мальчиком». «С мальчиком?» «Да. Волки поймали мальчика Таурина, который на рассвете пошел в пески ставить силки на кротов». Князь Уратахал встревоженно поднял голову. Дах говорил, не решаясь взглянуть на него. «У Натуру было известно, что мальчик знает подземный ход из песков в крепость. Они хотели, чтобы он показал. Думали во время праздника ворваться в город и устроить резню. Им ведь не откажешь в дикой дерзости, особенно сейчас». «Мальчик не выдал?» – тихо спросил Уратахал. «Мальчик не выдал, князь». С полминуты всадники ехали молча.